Александр Островский и Николай Соловьев. Женитьба Белугина. Комедия. Часть вторая. Я бешусь. Я просто зарыдать готова. Что с вами? Я совсем не выдерживаю своей роли. Я или раздражительно весела, или не слышу, что говорят мне. Я от вас не ожидал. Будьте благоразумны. Но из чего же я бьюсь, скажите? Из того, чтобы приготовить себе приятную жизнь в будущем. Я вас возненавижу. Ведь это все холодные фразы. Я еще не так пала, чтобы притворяться по холодному расчету. Где же мне поддержка? Где же та страсть, ради которой я играю комедию? Где же она, моя опора? Ведь иначе я должна презирать себя. Что же вам нужно? Я люблю вас. Люблю больше своей жизни. Но разве здесь место? Вот только мне и нужно. Только мне это и нужно. А то я изнемогаю. Давно бы, давно бы. О, целая жизнь не стоит этой минуты. Он видел. Ничего, пусть привыкает. Приласкать немножко, вот и все. Но все-таки надо поправлять дела. Теперь у меня опять силы, и вот сейчас проба. Мне почудилось? Нет, я видел здесь... Господи... Или в самом деле почудилось, что ли? Что за грозная туча на чреве вашем? Так мне что-то почудилось или померещилось? Не то ли, что мне Агишин руки целовал? Извольте сейчас его вызвать на дуэль. Я еще не ваша. Хоть он, как старый знакомый, мог горячо пожелать мне счастья и целовать мои руки, но вы... Вызовите его на дуэль и убейте. Убейте непременно. Коли так, извините. Как это мило. Он ревнив, он... Он Отелло. Это мне нравится. Кто ревнует, тот любит. Вот все и свалилось. Вы все можете, знаете, и погубить, и осчастливить человека. Одно слово. Ваш. Что хотите, то со мной делайте. Пойдемте танцевать. Танцевать! Пойдемте! Старики из фабрики приехали. Два раза прислали узнать, дома ли. Ну где, мол, скоро ли их дождешься? За город кататься поехали. А вот хоть при стариках-то угомоняться немножко. Что портреты-то тут стоят? Прибрать бы их, да не знаю куда. Куда повесить-то? О, сами пожаловали. Ждала, ждала. Да уж моченьки моей нет. Часа четыре как с железной дороги приехали. Сижу у окна да гляжу, как сыч. Теперь чай скоро будут. Потому если на вечер куда, так переодеться домой заедут. Как тебя звать-то? Прохором, сударыня, Прохором. Ты что ли Прохорушка Андрюшу-то одеваешь? Не-е-е, у них свой камердинер есть. А мое дело переднее. Да вот, комнаты убрать. Ну, опять у стола. Мало ли дело. А почивают-то они где? Андрей Гаврилович, вот здесь, на своей половине. А Елена Васильевна у себя, на своей. Как? В Русь? Так точно, как следует. Что это ты? Уж не врешь ли, Прохорушка? Фу ты, что мне помилуйте? Обыкновенно две половины. И гости ежели к Андрею Гавриловичу или по делам, так они у себя принимают. А ежели к Елене Васильевне, так они на своей половине принимают. И гости-то разные? Разные-с. Ну, а чай как поутру? Завсегда врозь. Потому Андрей Гаврилович раньше встают и чай пьют, а Елена Васильевна позже и кофе кушают. А обедают? Кушают вместе. Уж это везде так. Ну, то-то уж. А то ведь это все одно, что чужие. А вот, должно быть, и приехали. Так, я в Андрюшину комнату пойду. Коли это мой старик, так ты не сказывай, что я здесь. Сумасшедший, что вы делаете? А что такое? Ничего. Я ведь не ребенок. Можно ли носить на руках, да еще на лестницу? Ничего, своя ноша не тянет. Я вас дальше хотел нести, да как бы не вырвались, дотащил. Куда это дальше? До самого до места. До какого? Да ведь устали, отдохнуть захотите. Так уж я прямо в спальню и хотел доставить. Вот как это очень мило. Так я сию минуту. Да не трудитесь, я и сама дойду, насколько сил у меня хватит. До свидания. Куда же вы? Я пойду переоденусь. Нет. Нет, отправляйтесь на свою половину. Только и всего? Чего же вам еще? Немного. Нет, вы очень нынче умно вели себя. Вас следует наградить. Да что же это, насмешка? Нет, уж лучше не дразните меня и не играйте со мною. У меня натура горячая, силы довольно. Другой раз заиграйте, так, пожалуй, не отыграйтесь от меня. Вот как? Ну так я буду осторожнее, обращайте. Да, однако, да что же это за тиранство, Елена Васильевна? Какое тиранство? Оставьте, пожалуйста. Да как оставить? Поговорить надо, я желаюсь. После как-нибудь. Нет уж, извините. Откладывать зачем же? Уж очень накипело. Вот почти месяц вы моей женой считаетесь. А жена ли вы мне? Какая моя жизнь? Забрался было в мечтах-то выше облака. Да вот и свалился. Ведь я вас любил, выше всего на свете ставил. Вы думаете, легко мне говорить теперь в глаза, что вы меня обманули? Чем обманула? Как? Да так. Хуже чего не бывает. И обманывали нас, и грабили. Это с нами за нашу глупость случалось. От такой обиды и во сне не снилось. И врагу не пожелаем. Что я для вас сделал, об этом я говорить не стану. Потому что вы за попрек сочтете. Но я же вам душу, душу отдал. Ах, тише, пожалуйста. Да что мне тише? Да, тише. Я у себя дома. Я со всем трепетом просил руки ваши. Вы изволили согласиться. Какие же вы мысли тогда в голове держали? Опять же в церкви. Вы очень веселым духом объявили ваше желание. Значит, что это под венцом? Обещаясь перед Богом быть мне женой, вы задумывали из меня на потеху своим приятелям сделать шута? Какой вы вздор говорите. Не вздор, а все так точно. Ваши приятели меня поздравляют, счастливцем зовут. А вы на этих слова подсмеиваетесь. Разве я не вижу? К чему этот разговор? А вот к чему. Целый месяц я делал для вашего удовольствия все, что вам было угодно. Дела свои бросил, чуть не молился на вас. Но только из этого хорошего ничего для меня не вышло. Кроме стыда и конфуза. Но я имею свою гордость. Довольно дурака-то корчить. Я теперь займусь своим купеческим делом. А вы живите, как знаете. Я вам мешать не буду. Уж на вашу половину я проситься больше не стану. А если вы по отчаянию почувствуете ко мне расположение, так милости просим ко мне на мою. Вы нынче не в духе. Нет, я довольно равнодушен. А если меня что за сердце возьмет, так я с вами не так заговорю. Да не дай Бог нам с вами этого дождаться. Прощайте. Думай, не думай, а дело дрянь. Пойти счетами заняться. Маменька, ну слава Богу, на силу-то вы собрались. Слышала твой голос, да боялась войти. Думала, с кем чужим разговариваешь. С самим Андрюша приехала, с самим. Все хворал, да вот собрался. С тобой об делах потолковать хочет. Дай же мне хоть посмотреть-то на тебя хорошенько. Все такое же, маменька. Ох, Андрюша, нет. И следа-то твоей прежней красоты не осталось. Что ты это, Андрюш? Как худ-то стал, голубчик. Что, маменька? Так вам показалось? Нет, Андрюша, совсем цвету тебе не стало. Ну, скажи же ты мне про ваше житье-бытье. Живем ничего, веселимся. Конечно, нельзя же. С первоначала надо ее потешить. Вчера в маскарад, сегодня в театр, завтра на бал куда-нибудь. От веселья до шума, да от музыки голова кругом пошла. Все тебя руки жмут, поздравляют. Счастливец, говорят ты, счастливец. Ну, если люди счастливцем называют, так стало быть, счастливец и есть. Так-то так. Да что-то речи-то твои нехороши. И из-под венца-то, видит вас, Бог не привел. Сам прихворнул. Меня не пускает. Плакала, обливалась. И хворает-то, да и сердится. Недели две, как туча черная бродил, подступу не было. А потом, как фабрику-то распустил, хороших приказчиков да мастеров своим характером поразогнал, да и поотмяк. Я б тебе вспомнил. Ласка из нашего брата, хоть веревки вей. Как Сыромятова поживает? Что, Таня? Видно, помнишь? Житов, мучник за нее сватается. Житов, человек хороший, с душой. Уж пусть бы хоть ей бы Бог счастье дал. Батюшки, не как сам. Да надо бы, чтобы он... Вынеси, заступница. Пожалуйте сюда. Там коридором пройдете. Пожалуйте, батюшка, пожалуйте. Да, вот, задумал побывать в Москву, поглядеть, как вы тут. Мы, слава богу, милости прошу. Пожалуйтесь. Чайку, не прикажете ли? Присесть, присяду, а чай не надо. Вот я, ух, я вот, брат, призадумываться стал. Насчет чего-с? Хворост, брат, одолевает. Да и дух не тот, не прежний, думаю... Суета, сует, все это. А, хочу брата душе подумать, а то пристигнет час воли Господней, и покаяться путем не успеешь. С чего же такие мрачности у вас в голове? Да веселиться-то мне нечего, коли сил нет, так без помощника плохо. Да я-то на что же-с? Ну, где уж тебе. Нет, не туда дело поехало. Почему же так? Я при деле быть могу. Ты-то пожалуй. Да принцесса твоя, не низко ли ей покажется? Это дело до нее не касающее. Ну, как, брат? Она, к примеру, такое пирожное сидит, на фортепиане играет, а ты из красильни, как шут какой, в краске-то в зал-то ввалился. Ничего-с. Коли им не угодно, я один уеду. А они могут в Москве остаться. В конторе беспорядки, книги позапущены, приказчиков прозагнал. Получения плохие. Я думаю, здесь, в Москве, пожить. Захвораешь, так доктора близко. Помолиться когда, так святыни много. Милости просим. Я низ отделал. Там для вас всякое спокойствие будет. Уж видел, что отделал. Швыряй деньги-то. О, вот ты их куда разжаловал. Стариков-то снял портреты. Я хотел их туда, вниз. Ну да, подальше куда-нибудь. Чтоб с глаз долой, на чердак или в сарай их. Чтоб не зазорно было, что у нас, мол, деды ни князья, ни бояре. Нет, не потому-с. А кто, Андрей, нам с тобой деньги-то дал? Откуда все эти шелка да бархаты? И кто нам эти палаты выстроил? Поглядывай на него почаще. О, так сам умней будешь. Подай мне их, я им место найду. Извольте, я давно Прохору говорю, чтобы он их вниз снес. Вы напрасно в сердце приходить изволите. Не напрасно. Погляди на себя хорошенько. То ли ты делаешь-то? Ты, может, думаешь, что родители-то звери, что они к детям все с грозой? Так нет, брат. И тоскуют по вас, бывает, что до слез. Позвольте, что же так со слезами уходить? Будто я вас обидел. Ведь я же ваш сын-то. Нужды нет, что я хожу во фраке. И во мне тоже этой дикости довольно, достаточно. Вы меня за самое сердце задели. А я русский человек. В таком разе могу все, что для меня дорогого, сейчас пополам надвое. Вот скажите одно ласковое слово. Так все брошу. Не то, что к конторщикам или машинистам. Кочегаром к вам на фабрику пойду. Ну-ну-ну, бог с тобой. Ну, родня мы. Родня, вижу. Крутое сердце у меня, тятенька. Да вижу, вижу. Ну и не дурак при том. Ну, заходи завтра утром. Столкуемся. В самом деле, на дедушку-то посматривать не поумнею ли? Барином мне не быть, так хоть купцом-то остаться порядочным. Довольно разыгрывал дурака. Пора за ум взяться. Прохор! Не пущай ко мне никого. Слушаюсь. Ни одного человека. Мама, что ты такая кислая? Я совсем умираю от мигрени. Да и ты сегодня что-то не в духе. Мне скучно. Мне надоела моя жизнь. Ах, Лена, я предчувствовала, что между вами ничего не будет общего. Да, он мне чужой. Я замечаю, он гораздо лучше, умнее, чем я думала. В нем есть решительность. Я его уважаю, и даже нельзя сказать, чтобы я была к нему совсем равнодушна. Какое-то теплое, родственное чувство есть к нему. Что ж тебе еще? Ну, мама, в нем нет этого... чего-то, что нравится женщинам. Мне иногда очень жаль его, особенно когда я вижу его отчаяние. Чтобы оказать ему ласку, мне надо сделать над собой насилие. Ты его уважаешь? Этого, кажется, довольно бы. Для меня мало. Но чем же все это кончится? Не знаю. Но кроме того, есть еще помеха. Мама, я тебя обманывать не стану. Сегодня или очень скоро должна решиться моя участь. Может быть, я поступлю дурно. Не проклинай меня, а прости и пожалей. Лена, боже мой, дитя мое, что у тебя в голове? Господин Агишин. Просить. Ничего, мама, это я так, я сильно выразилась. Иди, приляг, успокойся, мы после поговорим. Ну, хорошо, ну, бог с тобой. Я знаю, что ты меня пожалеешь. Ваше здоровье? Как всегда. Пощадите, Елена Васильевна. Половина моих приятелей готова в сумасшедший дом. Только речей, только вопросов. Что о вас? Меня это не радует. Напротив, я очень страдаю. Что с вами? Я сгоряча, не одумавшись, сделала самый важный шаг в жизни. Я поторопилась выйти замуж. Мне кажется, вы просто хандрите. Я чувствовала и чувствую раскаяние. Когда я кинулась в эту жизнь, то увидала, что задача, которую я взяла на себя, мне невыносима, что я не та, какой я себя представляла, что я лучше. Вам надо отдохнуть. Успокойтесь немного. А потом скоро мы с вами за границу, под другое небо. Вернетесь вы оттуда веселая и бодрая. Но я притворяться не могу и не стану. Посмотрите на других женщин. Как легко они. Не говорите мне о других женщинах. Я чувствую всем своим существом, что могу принадлежать только одному. Иначе гадко, отвратительно. Все нравственность, все еще идеалы. Я не знаю, какое это чувство, но знаю, что без этого чувства человек не человек. Или вы существо особенное, или я совсем не понимаю женщин. По-моему, что за любовь? Любовь, что за страсть, без интриги, без проступка? Проступок уже сделан. Не проступок, преступление. Разве не преступление то, что я сделала с Андреем? Я умышленно обманула его, любя другого. И для другого я сделалась его женой, хотя по имени только. Но ведь это имя чужое, и состояние, которым я пользуюсь, чужое. Ведь это воровство. Но чего же вы хотите? Чего я хочу? Да. Я скажу всем, и скажу решительно, я хочу открыто разойтись с мужем. Ведь это позор. Да, позор. Я хочу, чтобы все знали, что я такое. Я хочу перенести заслуженное и затем жить, как сердце хочет. Но я не понимаю, что же делать? Очень просто. Что? Завтра мы с вами вдвоем... за границу. Да? И это у вас решено? Да, решено. Что же? Как? Вы поражены? Нет, а только такой шаг. Да какой еще шаг? Всякий другой хуже, безнравственнее. Нужно приготовиться, нужно обдумать. Последствия слишком серьезные. Так вот что! Вы не готовы! вам нужно еще обдумать. Не за себя, боже мой, поймите, за вас. Такие вещи под минутной вспышкой не делаются. Тут нужно все. Минутная вспышка. Все. Минутная вспышка. Чувство такое созревшее и сильное, что я не подорожила ничем, пошла на преступление. Извините. Нет, вот что. За себя я на все. Я умереть на плахе готов за вас. Но, любя вас, я дорожу вами и трепещу за каждый ваш шаг. Я хочу видеть самое отдаленное будущее. Довольно. Я верю вам. Да, я вижу теперь, что и мне нужно. Мне нужно подумать. Да. А, здравствуй, друг. Наше вам почтение. Что с тобой? Ты еще от маскарадов не очнулся? Нет, очнулся. А много я их видел. И вчера, и сегодня. И в маскараде маскарад, и дома. Маскарад. Что за разговор, мой друг? Ты чем-нибудь взволнован, огорчен? Не то уж мое дело. Я хотел с вами, Елена Васильевна, собственно, с вами побеседовать. Но ведь мы же еще успеем. Завсегда можем. Свои люди. Извините, что помешал. Что с ним? Он зверем смотрит. Минута, кажется, не совсем удобная, чтобы нам с вами продолжать начатый разговор. На днях мы возобновим его. Не поздно ли будет? Куда торопиться? Вы успокоитесь. А теперь до свидания. Так, отлично. Смелый и решительный шаг в жизни – это очень хорошо. Мы с вами поедем. До свидания. Не поедешь. Вижу я теперь тебя. И для него-то столько жертв и такие страдания. Что же я? Зачем я здесь? Какое я жалкое создание, какое ничтожное. Не плачьте, я вас сейчас утешу. Это вы? Что вы? Вы плачете, может быть, от того, что себе стеснение чувствуете. Так я вам свободу дам. Да и мне она нужна. Все наружу вышло, и тайна ваша, и любовь ваша. А зачем? Зачем вы меня к этому делу припутали и над сердцем моим надругались? Это мы разбирать не будем. Это уж после пусть Бог рассудит. А теперь нам одно. Чтобы каждому по своей дороге. Чтобы друг другу не мешать. И отличное будет дело. Вы уж поезжайте с ним за границу, как вы изволили сбираться. Денег у вас довольно, а я уж... Ну уж я там свой предел найду, и... Только любя вас, я вам признаюсь, хотя и не надо бы, что мне будет не так уж больно весело, как вам. И что погибели на свою бездольную голову, я буду очень рад. Да хоть вы не плачьте, это невыносимо. Да в чем плакать? Это точно, плакать уж нечего, поздно. Таково что... Уезжайте скорее, и ради Бога, ради самого Бога, чтобы ничего промеж вами на глазах моих. Потому я еще вас люблю, с собой не совладаю и могу быть страшен. Я убью вас, его. Ко мне уж давно горло поступает и грудь давит. Я дом зажгу, я сам огонь брошусь. Ради Бога, пожалейте вы меня и себя. Собирайтесь, и Бог с вами. Прощайте! Ах, как это неприятно. Вот какие дурные замашки у этих людей. Как ты расстроена, бедная Лена. Что, нет его там? Нет. Не умеют они вести себя. Никакого снисхождения к женским нервам. Где он? Убежал вчера, как сумасшедший. И вот до сих пор его нет. Поутру я все слушала, не будет ли звонка в передней. Меня сначала удивило, а потом испугало, что он совсем совсем не явился домой. Тебе только приласкать его немного, и он опять твой покорный раб. Без сомнения, я об этом и не беспокоюсь нисколько. Но у меня еще как-то не все ясно в голове. Мне чего-то не достает. Не хватает решительности и что-то мешает. Я была бы рада, Лен, если бы ты освободилась от дурных влияний. Да, мама, я освобожусь. Я много передумала в эту ночь. Слушайся более голоса сердца, Лена. Совесть, долг — не пустые слова. Кто думает их заглушить в себе, счастлив быть не может. Да, правда твоя. Прохор, Андрей Гаврилович еще не бывал? Никак нет. Они внизу, у Гаврила Пантелеича. Там и чай кушали. А когда же он домой приехал? Да они вчера не поздно, только прошли другим ходом. И не хотели звонить, чтобы вас не беспокоить. Мама, мы ошиблись. Он имеет снисхождение к женским нервам. Их не скоро поймешь, мой друг. Зачем же ты чемодан несешь? Да хочу укладываться. На фабрику едут. Только позавтракают. Ну иди, иди. На фабрику. Он мне об этом ничего не говорил. Вероятно, отец посылает. Он сам не знал. Ну, теперь твои волнения кончились. У меня там кофе стынет. С добрым утром. Где вы были? Где я был-то? А вам на что же? У тятеньки был? Нет, где вы вчера были? Приятеля встретил Сыромятова, у него и был. Да это уж мое дело. Да, конечно, извините. Я совсем не то хотела спросить. Вы здоровы? Что ж, вам вдруг такая особенная печаль обо мне пришла? Отвечайте на вопрос. Вы здоровы? Слава богу. С меня и довольна. Я желала знать о вашем здоровье, потому что беспокоилась за вас. Вы вчера были так расстроены. Это с нами случается. Пошумим. Что вы, в маскарад собрались? Нет, на фабрику. Извините, что в таком виде теперь не до моды. Надо за работу приниматься. Да ничего, это к вам идет. Идет ли, не идет ли, уж на это мы не смотрим. Теперь время зимнее, у нас на фабрике немцы и англичане в таких тулупчиках ходят. Потому бегать по корпусам то в ткацкую, то в лабораторию. В лабораторию? А, ну так точно. Мудреное слово-то. Не скоро выговоришь. Да и в красильне промежду чанами вертеться, во фраке-то, оно не очень способно. И вы надолго едете? Не знаю. Месяца три пробуду, а может и больше. Да что я в Москве-то делать? Какая тут радость особенная. Да, вот как. О, кажется, наши идут ко мне на закуску. Так уж вы меня не конфузьте. Как будто между нами ничего не было. Разъедемся с миром. Я на фабрику, вы за границу. Это мой старый приятель, сэр. Извинитесь. Сыромятов по фамилии. Василий Иванович. А это его сестра, Татьяна Ивановна Сыромятова. Супруга моя, Елена Васильевна. Очень приятно познакомиться. Ну уж, где нам знакомство такое? Неважная особа. За мучника выходит. Да капитал-то у этого мучника больно здоров. Он всех нас купит. Видно, у вас на фабрике воздух очень здоров. Это почему так? По красоте вашей сужу. Вы еще лучше прежнего стали. Много превосходнее. Так мне и надобно, ведь я невеста. А если я опять по-старому начну вам свою любовь выражать, ваш муж меня на дуэль не вызовет? Не знаю. Что за дуэль? У нас так не водится. По-нашему, по Ленам, вот и все. Тут хорошее обыкновение у вас. И другим перенять его не мешает. Я-то поправилась. А вы-то на что похожи? Что вы, нездоровы были или что с вами? Я ничего-с. Я здоров и всем доволен. Уж вы, Елена Васильевна, берегите его, чтобы он здоровый был, веселый, вот как я. Я очень бы рада была, если бы он был здоров и весел. Любить его надо хорошенько. Вот он и весел будет. Хорошо. Я последую вашему совету. А скажите, пожалуйста, у вас там, на фабрике, я думаю, тоска невыносимая. Нет, отчего же. У нас знакомство большое, иностранцев много, англичан. У них жены такие музыкантши. Все газеты получаем, журналы. Но ведь там ничего достать нельзя. Вот, например, приданое. Неужели за всякую малость в Москву ездить? Кто и в Москву ездит? Далеко ли тут? А мы мало зачем сюда ездим. Неужели там покупаете? Нет, мы из Парижа выписываем. От нас туда постоянно ездят. Редкий месяц оказии не бывает. Как что новое, сейчас и получаем. Мне одних шляпок с дюжину привезли. Любую надевай. Вот как? Вам позавидуешь. Пожалуйте ко мне. Пожалуйте закусить. А вы что же? Я не хочу. Им еще рано. Они только что встали. А вот и тятенька с маменькой. Пожалуйтесь. С женой прощался-сь. Нельзя же. Честь честью. Ведь кто знает, скоро ли увидимся. Ах, Елена Васильевна, здравствуйте. Пожалуйте, маменька. Иди, иди. Мама, ну что же это такое? Что, что? Он меня совсем знать не хочет. Он не обращает на меня никакого внимания. Тебе так показалось. Он на несколько месяцев уезжает на фабрику и объявляет мне об этом совершенно равнодушно, как посторонней женщине. Если я несколько виновата, так и он не прав. В нем нет ни ловкости, ни хороших манер. Я не обнаруживаю большой любви к нему. И все-таки, мама, он не имеет права. Я не подала ему никакого повода презирать меня. Я требую, чтобы он простился со мной, как следует порядочному человеку, почтительно, нежно. Ну, все это ты ему и скажи, Лена. Но, мама, я теряю голову, я не могу владеть собой. Поговори, мама, ты с ним. Хорошо, поговорю. Но как я его увижу? У него теперь гости? Вероятно, он выйдет. Придет же он хоть поклониться нам. Да, конечно. Пойдем. Отдохни, успокойся. Ты не спала, вот и расстроилась. Кто дома? Елена Васильевна и Андрей Гаврилович. Он дома. Дома. Да и родители его здесь. Семейная картина. Ну, так я после заеду. Ты не говори, что я был. Нет. Что ж, куда же бежать? Уж это зачем же? Новый способ иметь гостей. Тащить их силой за ворот. Но я, друг мой, зашел мимоходом. Мне очень нужно тут недалеко по одному делу. Ну да полно городить-то. Сюда же шел. Здесь твои все и мысли, и все. Здесь и ждут тебя. А меня и сунуло тебе навстречу. Ну да ничего, ничего. Я сейчас еду на фабрику. А? Ты говоришь какую-то дичь. И вообще я замечаю с некоторых пор, что ты ко мне странно относишься. Ты что-нибудь имеешь против меня? Полно, Николай Егорыч, полно. Ну что тень-то наводить? Дело же ясное. На дуэли мы с тобой драться не будем. Коли дело плохо, ты его стрельбой не поправишь. А если у вас и дальше пойдет, и шашни ты свои не оставишь, так, пожалуй, ноги я тебе переломаю. От меня останется. Ну вот теперь разговаривай с женой. Прохор, доложи Елене Васильевне, что господин Агишин желает их видеть. А со мною говорить больше не об чем. Я все сказал, что тебе знать нужно. А, Николай Егорыч, как кстати. Я вас ждала. Да? Ну что же, мы едем за границу. Вы обдумали, решили? Готовы? Что вам угодно. Да, я готов. Ну, так пойдемте и объявим об этом открыто мужу. Надо же его бедного развязать и дать ему право совсем освободиться от меня. Бедному? А вы, кажется, начинаете чувствовать нежность к вашему мужу. Что бы я ни чувствовала, а иначе поступить не могу. Вы готовы? Да говорите, готовы? Да что вы меня так строго допрашиваете? Да вы сами-то готовы ли? Какие у вас средства бросить мужа и жить самостоятельно? У меня 75 тысяч. То есть нет, меньше. Мама по своей доброте раздала взаймы больше половины своим знакомым, с которых никогда не получишь. Так ведь это нищенство. Вас замучает только одно сожаление о покинутой роскоши, о кружевах, о бархате. Уж до любви ли тут? Вот если бы вы успели в этот месяц, пользуясь его безумной дикой любовью, заручиться состоянием 1300, тогда вы могли бы жить самостоятельно и счастливо, как душе угодно. Значит, по-вашему, чтобы быть счастливым, надо прежде ограбить кого-нибудь? Ну, как хотите, рассуждайте. А вы сделали ошибку большую. Задумано-то хорошо, а исполнить характера не хватило. Вот плоды сентиментального воспитания. Да-да-да. То есть ум-то вы успели во мне развратить, а волю-то не умели. Вот вы о чем жалеете. Помешали вам мои хорошие природные инстинкты. А я этому очень рада. Так об чем же нам еще разговаривать, мадам Белугина? Да я и не желаю с вами разговаривать ни о чем, месье Агишин. И прекрасно. Желаю вам всякого благополучия. Мама, я прогнала Агишина. Ой, я тебя за это бронить не стану, моя Лена. Мне он давно не нравился. Я только боялась сказать тебе. Андрей, сделай же то, о чем я тебя просила. Угу. Поговори с ним. О, а где же Агишин? Лена его прогнала. Что же это? С чем не кавалер? Ну за что же гнать хорошего человека? А я была признаться, хотел ему стакан шампанского предложить. Андрей Гаврилович. Что прикажете? Я с вами хочу поговорить о Лене. Насчет чего-с? Вы обижаете жену. Помилуйте, что вы? Могу ли я? Вы ее вините. В чем это? Я не думал-с. А вы сами не правы. Чем же-с? Знаете, у вас нет этого чего-то... Да чего? Чего-то? Вот этого, что нравится женщинам, что покоряет их, вас совсем нет. Да уж сколько нехоти. Коли нет, так где же мне взять? Вот если бы вы были несколько образованнее. Да бог с вами. Когда мне теперь для вас образовываться? Да того ли мне? У меня фабрика остановилась. Нет, это пустой разговор. А она, конечно, чувствует и сама, что не совсем права перед вами. Да. Все же это не дело и не в порядке. Между мужем и женой какие посредники? Может, она совсем и не думает того, что вы говорите. Одна только это, знаете, все вот ваша фантазия. Но не, что такие дела через послов делаются. Ну уж, если вам это очень нужно, так скажите, что я их прощаю? Прощаю. Вот и все. Как? Неужели только... А, вот еще с... Они хотят ехать за границу, так чтобы своих денег не тратили. По этой записке им выдадут с конторы, сколько нужно, на расходы. Здесь обозначено-с. Вот теперь все-с. Я сейчас уезжаю на фабрику месяца на три. Видеться нам незачем-с. Дальние проводы, лишние слезы. Да и не кстати. Меня старики провожают. Ну так пристойно ли им будет глядеть на нас? Затем прощайте. Ну что он, что? Ах, Лена, ах, Лена. Что с тобой, мама? Он ужасный человек. Он не желает тебя видеть. Я это предчувствовала. Да что, говори, мама. Вот, возьми. Он дает тебе денег на поездку за границу. Да что он говорит-то? Ой, Лена, он велел сказать, что прощает тебя. Прощает? Как? Что ты говоришь, мама? Скажите ей, что я ее прощаю и видеться с тобой не хочет. Он меня прощает, скажите. Да он мужик, невежда. Я в себя прийти не могу. Ох, Лена, как трудно говорить с ним. Ох, точно тяжесть какую поворачиваешь. У меня от него мигрень. Ой, расходилась. Нет. Ой. Я не могу стерпеть такой обиды. Я должна ему высказать. Ну что же, что, Лена? А то, что он при своем ничтожестве не смеет так презрительно относиться к людям, которые... Ой, оставь, Лена. Нет, позови его, мама, сейчас же позови. Андрей Гаврилович, подите сюда. Что за дела? Кто же вам дал право так третировать меня? Что такое? Я не слыхивал таких слов. Вы меня прощаете? Какую же вину вы мне прощаете? Что вы думаете обо мне? Ну, не виноват, так а в чем толковать? Но ведь вы меня оскорбили. Как вы смели так грубо обойтись со мной? Значит, смел. Да по какому праву? Потому муж. Значит, муж имеет право и напрасно обижать жену? А хоть и напрасно. Да ежели любя, так беда невелика. Не в суд на мужа идти. Ну что ж, по-вашему, должна делать жена, если ее напрасно обидят? Да разное бывает. Дурные да злые сердятся да бронятся. Хорошие, честные. Сами догадайтесь. Неужели? Не знаю. Так что ли? Само собой, что так-то лучше. Да, хорошо мне здесь. Давно бы вам... Ну зачем же ты так грубо обходился? Я-то грубо? Да я нынче раз 10 заплакать собирался. Только удерживался, притворялся. Разве ты притворялся? Да. Эта мысль мне вчера в голову пришла. Думаю себе, пробовал, и ласками, и слезами не выходит. Дай-ка я свой форс на себя возьму. А? Вот и вышло. Маменька, мы опять в нем ошиблись. Ах, Лена, я в себя не могу прийти. Только одно могу сказать, что я очень рада, очень рада. Маменька, как этот форс к нему идет? Какая энергия? Теперь он настоящий мужчина. То я и всегда такой, только вот перед вами мокрой курицей был, потому что очень обожал. А теперь я по-другому буду. Вот как. Ой. Уж извините, с женой заигрался. Плачет, на фабрику со мной просится. Так, что ли, говори? Так. Говорит, что ты там один бобылем будешь жить. Не уходить за тобой, не приласкать тебя некому. Так, что ли? Да, хорошо. Так, так. И в гости, и прокатиться все-таки с хорошенькой-то женой лучше, так ведь? Так, так. Там все, говорит, с женами. Что ж тебе на чужое-то счастье смотреть? Еще что-нибудь в голову придет? Нет, нет, нет. Уж я этого не говорила. Так взять, что ли? Бери, Андрюш, бери. Уж видно взять. Поезжай, Лена. А я сберусь, да завтра же к вам и приеду. Батюшка Гаврил Пантелеич, плакать-то можно? Плачь себе на здоровье. У вас все шляпки пересмотрю. Я и себе из Парижа выписывать буду. Да как же вам-то жить-то будет? Ведь у нас в доме двух половин нету. Ах, не беспокойтесь, и не нужно совсем. Ну уж я для приезда такой бал задам, что в Москве нашу музыку слышно будет. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева «Женитьба Белугина». В спектакле были заняты актеры Сергей Паршин, Евгений Баранов, Татьяна Михалевкина, Марианна Мокшина, Антон Багров, Мария Мещерякова, Александр Разбыш, Наталья Виноградова, редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.